Где-то в миле от пустынного обрывистого берега на якоре стояло белое судно, скорее всего, шхуна. У пастуха все сжалось внутри. Почему-то с первой же секунды, едва увидев белый силуэт вдалеке, он не сомневался, что это те, кого они ищут. «Давайте-ка сбавим ход», — предложил пастух. «Но близко не подходить», — предостерег док. «Подойти все же пришлось. Необходимо было убедиться, что это именно Марианна. Мало ли кораблей на свете». После того, как наметанный взгляд Туны прочел название, последние сомнения отпали. Теперь нужно было действовать. Правда, сейчас они могли позволить себе лишь еще раз пройтись мимо Марианны на обратном пути. Долго крутиться тут было просто опасно. Самое худшее, что они могли сделать, это возбудить подозрения и заставить шхуну уйти. А при ее возможностях Марианна через некоторое время запросто могла оказаться в Америке или Персидском заливе. Турецкая же яхта явно подходила только для Средиземного моря. На общем совете, что состоялся на обратном пути, было решено завтра с рассветом послать артиста и боцмана на автомобиле вдоль берега для более подробного наблюдения. Машину нужно было купить или взять на прокат с вечера. Муха опять останется на борту, а доку с пастухом с утра предстояло сделать вторую вылазку в город. К вечеру следующего дня они должны были, кровь из носу, выработать более или менее приемлемый план компании. Неизвестно, сколько еще Марианна собиралась проторчать у итальянских берегов. Небольшая турецкая яхта с русским экипажем и турецким капитаном, похоже, объявляла войну всему военно-морскому флоту НАТО. И наши герои были твердо настроены это сражение выиграть. Иного исхода никто из них не видел. Глава 4. Алексей сидел в своем Volkswagen-пикапе фиолетового цвета и пристально смотрел в одну точку. Дым от сигареты плыл по салону автомобиля и время от времени пощипывал глаза. Тяжелые, покрасневшие глаза, охваченные темными кругами усталости, нервного истощения и злости. Алексей ждал ту самую девчонку, которая работала в клубе и спала с одним из его смертельных врагов, тех, что лишили Алексея всего – денег и надежды на свободу. Он собирался уничтожить их всех, наскольких у него хватит сил – и эту девчонку тоже. Но вначале он поймает на нее, как на наживку, всех пятерых. А уж потом ее. Поэтому Алексей внимательно смотрел в одну точку, на подъезд жилого дома. Здесь жил тот парень, артист, с которым она спала. Здесь он встретился с ней на лестничной клетке, когда поначалу пытался добраться до этих людей. Здесь он решил ее ждать. Он был уверен, что она придет сегодня или завтра, в крайнем случае послезавтра, но обязательно придет. А уж он не устанет ее ждать. Совсем недавно, в тот день, когда Алексей пристегнул к своей руке сумку с деньгами Крымова, чтобы отвезти ее к самолету, в нем бушевало распиравшее его чувство близкого праздника. В нем была надежда и масса планов. Наконец-то он понял игру своего шефа. Он догадался, куда клонит Крымов, чего добивается. Это было так просто. Несмотря на всю его многозначительность, несмотря на все то, что он из себя строил, это был всего лишь жулик, мошенник. Ему надоело работать на гонконгских хозяев, вот и все. То, что в Гонконге сидели хозяева Крымова, Алексей ни секунды не сомневался, так же, как в том, что сам Крымов был хозяином для него. И теперь Андрей Сергеевич просто хочет кинуть их на полмиллиона баксов и пожить в свое удовольствие. Полмиллиона — это такие огромные деньги, если их никуда не вкладывать, а значит и не терять, а просто жить на них. А то, что Крымов что-то там задумал в Европе — чушь собачья. Что бы это ни было, Это всего лишь способ надежнее исчезнуть. Просто его прижало за наркотики ФСБ, просто ему надоел Гонконг. Вот в чем было дело. Именно поэтому он приказал Алексею убрать всех свидетелей, всех, чтобы не осталось никаких воспоминаний, всех работавших на него людей. Но если Крымов кидает своих хозяев и предает своих людей, то почему Алексей не может проделать то же самое самим Крымовым? Конечно, может. Эта простая и ясная мысль поразила его, словно электрический разряд. Зачем Крымову такие огромные деньги? Чтобы он спустил их в каком-нибудь сомнительном деле? Он же не умеет их ценить. Нет, эти полмиллиона должны обеспечить не Крымова, а его, Алексея, на всю жизнь. Он, конечно, собирался выполнить все приказы Крымова и убрать всех свидетелей, но только лишь для того, чтобы обеспечить свободу себе. Тем более, что о Крымове знали многие, а о маленьком человеке Алексее не знал никто. Ну, почти никто.